Кукла-колдуна. Глава вторая. Тем вечером милая Дана отвела меня на праздник и ни на шаг уж не отходила. Мы сели на лавку, чтобы послушать местного певца. Сначала девушка пошутила смущенно, что боится за свою жизнь, но после разговорилась со мной. И пока мы слушали праздничные напевы, Дана гладила кота, забравшегося к ней на колени, а сама отвечала на мои вопросы. Я вопрошал о жителях деревни, силясь понять, кто есть кто, и выцепить возможную следующую жертву. Но сделать это оказалось невозможно. Праздник закипел, как варево в ведьмовском котле. Родоница испокон веков оставалась днем поминования предков и почтения всех тех, кого уж с нами нет. Вот и я вспомнил своих родных, когда под поминальное пение бабы обнесли всех собравшихся угощениями, душистыми блинами и яйцами-писанками. Есть мне уж не хотелось после ужина в доме старосты, но все же я пригубил нехитрую трапезу, дабы моя семья не осталась непомянутой. Лица матери и отца давно стерлись из памяти. Я позабыл облик сестренок и брата, немощного деда и говорливую бабку, которая всегда лезла с советами. Помнил лишь голос матушки, зовущей меня к ужину в день ее смерти. Она вроде бы улыбалась мне, когда к молоку с вечерней дойки дала нам всем по прянику. Отчего-то я запомнил те пряники. Они были румяны и пахли медом. Я откусил от маслянистого блина, пригубил яйцо, а остатки пищи отдал огню. Пусть и добрые боги угостятся. Пусть помянут тех, чей прах погребального костра давно впитала земля. Я сам складывал тот костер. Сколько же мне было? Ничтожно мало. Затем все жители Беличьего бора вышли за тын. Там на холме сложен был большой костер, но его еще запалить не успели. Пришел черед костров поменьше и кулачных боев. Мужики мерились силами. Парни помладше старались не отстать. Меня тоже звали, да я отказался. Предпочел стоять рядом в компании красавицы Даны и кота и наблюдать состязания со стороны. Деревенские бабки тотчас зашушукались, кидая на нас осуждающие взгляды. Ехидно захихикали девушки-подружки старостиной дочки. Но девица будто и не слышала их. Она стояла так близко ко мне, что наши плечи соприкасались. И Радош, ее почтенный родитель, кажется, и против не был. Он лишь подошел к нам и настрого велел Дане держаться ко мне поближе, а меня попросил с девушки глаз не спускать. А после глава деревни ушел и сам побился на кулаках с восторгом и азартом. Даже нос кому-то в порыве расквасил. А после разожгли большой огонь на холме, да начали обрядовую пляску. Кто-то, самый отважный, прыгнул через костер, ведь такое действо ознаменовало очищение от любых навий, спасение от зимней нечисти в угоду новому лету. Старостина дочка глядела на это действо блестящими очами. Алые всполохи пламени расцветали на ее румяных щеках яркими цветами. Она была так хороша, что у меня во рту вмиг пересохло. Первой мыслью моей было не причинять ей никакого вреда, что бы ни случилось. Однако вторая мысль разогнала кровь в теле. Я, не глядя, нашарил руку Даны, сплел наши пальцы, а потом наклонился и прошептал в ее ухо. «Хочешь тоже прыгнуть?» «Я?» — растерянно переспросила девушка, глядя на меня, как ягненок глядит на серого волка. «Что ты?» — она замотала головой. «Я не сумею ни в жизни!» «Со мной сумеешь!» Я наклонился и скинул с ее маленьких ножек туфельки, чтобы в костер не улетели. Отчего-то девица не противилась такой вольности с моей стороны. «Идем, я помогу! Вижу же, что хочешь, но страшишься!» «Но ведь...» «Разбежимся, допрыгнем. Делов-то!» Я подхватил Дану на руки, и она тихо ойкнула, когда я понес ее мимо пляшущих к огню. «Подол подними повыше и косу наперед перекинь, чтобы не подпалить. А я тебя за другую руку возьму. не бойся». Я усмехнулся, когда она снова протяжно ойкнула. Кажется, мне начинал нравиться этот звук. Мы дошли до того места, откуда деревенские разбегались для прыжка. Поставил ее босыми ножками на примятую траву. Помог поднять и поудобнее перехватить подол сарафана и пристроить косищу так, чтобы огонь до нее не дотянулся. А после встал рядом и крепко сжал девичью ладошку в своей. От моих прикосновений Дана не вздрагивала. Кажется, ее гораздо сильнее пугал костер. Вблизи его высота была еще больше, и когда подошла наша очередь, девушка судорожно выдохнула. «Я не смогу», — прошептала она. «Держи меня крепко. Разбегись хорошенько. Прыгай, когда велю», — наставлял я. «Готова?» Мог ли я сказать ей, что у меня за пазухой потайной карман пришит, а там перо жар-птицы спрятано, с которым нам ничего не сделается, если мы, даже взявшись за руки, в огонь рухнем? Нет, конечно, не мог. Девица кивнула. Думал, струсит в последний момент. Но мы прыгнули. Да так хорошо вышло, что даже пяток не обожгли. А за нашими спинами в ночное небо взметнулись красные искры, жаркие и колючие. Дана взвизгнула от восторга, когда мы снова оказались на траве и пробежали вперед. А потом взвизгнула опять и засмеялась, когда я подхватил ее на руки во второй раз, чтобы просто не ходила босыми ногами по колючей траве. Она обвела мою шею руками, глядела весело и смущенно одновременно, но не отталкивала и никак не возмущалась, когда я понес ее меж танцующих людей обратно к тому месту, где оставили мы ее туфельки. Девчонка не весила почти ничего. Вот только обувь Даны мы не нашли. «То ли место не то, то ли взял кто-то», — пробормотал я, оглядываясь вокруг. «Это все подружки мои», — девушка захихикала, прикрывая ладошкой улыбку. «Глянь, как они на нас смотрят. Завидуют мне, вот и спрятали». «Завидуют?» Мои брови сами собой поползли вверх от изумления. «С воином танцую и через костер прыгаю». Она кокетливо дернула плечиком. Я усмехнулся. «Я не воин, а ловчий. Да и не танцуем мы вовсе». Слушать меня Дана не стала. Наш прыжок раззадорил ее так, что теперь уже она сама схватила меня за руку и поволокла к остальным. И мы присоединились к ритуальной пляске, безумной и веселой. Мелькали лица, звучали музыка и смех. А мы все плясали, позабыв о времени, пока я вдруг не заметил, что старостина дочка начала запинаться. Я поймал ее, когда она чуть не упала. «Что такое?» — стараясь отдышаться, спросил я. «Ногу наколола». Она свела вместе бровки, повиснув на моем локте. «Дай гляну». Я опустился перед девушкой на колени. Дана послушно показала мне запачканную холодную стопу. «Заноза вот здесь у тебя. Прямо в пятки засела». «Ой!» «Ой!» — повторил я. «Идем домой, достану занозу и ранку почищу, а ты туфельки наденешь другие, и воротимся на праздник». До избы Радоша я донес девушку на руках. Кот семенил за нами. Вокруг было тихо. Деревня опустела, потому что все ее жители сейчас веселились в поле за тыном. Нам встретилась лишь парочка под темным навесом подле одного из домов. Юноша зажимал девушку и довольно громко нашептывал ей приятные непристойности. А девушка хихикала и делала вид, что пытается вырваться, но на волю не торопилась вовсе. Я вопросительно глянул на Дану. «Оставь», — шепнула она. «Они уже полгода милуются. Думаю, он к ней сватов пришлет в начале лета». В словах Даны я уловил толику зависти. Вряд ли отец позволял ей подобные вольности. Да и местные юнцы едва ли осмелились бы положить глаз на единственную дочурку грозного старосты. Когда мы пришли в пустую избу, Дана зажгла свечу, а я отыскал в своей сумке чистую тряпицу, нужный настой и длинную иглу. Потом усадил девицу на лавку. Тряпицу я щедро смочил настоем и стер с кожи грязь и зеленый травяной сок. Потом отыскал занозу, поддел ее иглой и вытянул. А затем прижал к опустевшей ране остро пахнущую тряпицу. Настой обжег, и Дана вздрогнула, стиснув зубы. «Ой!» — — предположил я с коварной улыбкой, глянув на нее снизу вверх. Дана густо покраснела. «Хороший ты, Лех», — прошептала она, будто кто-то мог нас услышать. «Ты так считаешь?» А кот тем временем запрыгнул на пустую лавку напротив нас и начал вылизываться с важным видом, будто нисколько не пытался привлечь мое внимание. Но мне сделалось не до него совсем. «Добрый ты, людям помогаешь», — Дана закусила нижнюю губу. «Ходишь с котиком везде, от злой нежити нас защищаешь. И мне вон помог». «Занозу вытащить надо, чтоб не загноилась». Одной рукой я будто невзначай погладил ее по щиколотке, а другой продолжал прижимать тряпицу с настоем к ее пострадавшей пятке. «Я не про занозу, а про костер», — она мотнула головой. «Я бы сама не решилась ни за что». «Заячья душа», — я усмехнулся. «А на что бы еще не решилась?» Пару мгновений она изучала мое лицо, а потом вдруг наклонилась и коротко шепнула. «На это». Ее губы коснулись моих. Нерешительно, неумело, робко. Вряд ли она воспылала ко мне страстной любовью. Скорее уж Даной двигало любопытство. Да, распаливший кровь праздник с его весельем. Так или иначе, на поцелуй я ответил с терпеливой нежностью, чтобы она совсем уж разомлела. А потом неспешно запустил обе руки под ее кумачевый сарафан и нижнюю юбку. От прикосновений к ее коже Дана задышала чаще, зарылась пальцами в мои волосы, и тут я отстранился, дабы глянуть в ее затуманенные очи. Полагалось спросить. «Ты, прежде чем мне что-то позволишь, подумай хорошо, Дана. Сорванную ягодку на место не воротишь. Уверена, что ягодку эту хочешь незнакомцу отдать? Человеку, который через день-другой от вас уйдет насовсем?» Она отвернулась и задула свечу. «Оттого и отдаю, что уйдешь и никому не расскажешь», — прошептал в темноте ее смущенный голос. «Не расскажу». Обещание сорвалось само. Я взял ее здесь же, прямо на полу посреди горницы. Даже не позаботился в спальню отнести. И уж ни секунды не думал о том, что может заявиться ее отец или кто-то еще. Да что там, вообще не думал. Просто упивался ее телом и тем, как она тихонько ойкает в такт моим неторопливым движением. А потом Дана задышала сбивчивее. Начала едва слышно постановать мне в рот, пока я целовал ее в исступлении. Сам не заметил, как стал двигаться резче, будто даже злее, движимый одними только инстинктами. Вроде бы даже в какой-то миг моя грубость ее напугала, но когда все было закончено, девицей уже быть переставшая, сама обняла меня и крепко прижалась всем телом. А я обнял ее в ответ, привлек ее растрепавшуюся голову к себе на грудь. Погладил ласково. И ощутил себя 100 крат виноватым во всех людских прегрешениях разом. И даже зубами скрипнул с досады. Только Дана этого не заметила. «Надо бы на праздник воротиться», — прошептала она непослушными губами. «Тятя может хватиться». Я усмехнулся. «Тятя твой нам обоим головы оторвет, если ты такая осоловелая туда заявишься». Я поцеловал ее в макушку. «Вот что, иди к себе, приведи себя в порядок и спать ложись. А я один туда вернусь». «Так ведь...» «А если тятя твой спросит, куда ты подевалась, скажу как есть, что подружки твои дуры бестолковые туфельки твои спрятали. Ты ножку занозила, я тебя отнес домой, занозу вытащил, а ты устала и спать пошла. Поверит он в такое?» «Поверит, думаю», — ответила девушка, нехотя отрываясь от меня. Ей сделалось грустно, что я столь скоро собрался уходить. Но делать было нечего. Я и так порядком уж провинился. Радош нанимал меня народ на праздники стеречь и колдуна извести, а не дочку его портить. Но что случилось, того не воротишь. С этими мыслями я оделся и ушел от Даны, которая уже скрылась за шторкой в свою комнатку. После сладких девичьих объятий вешняя ночь показалась мне такой холодной, что кожа тотчас покрылась мурашками. «Ох и дурень же ты!» — раздалось у моих ног недовольное ворчание. «Отец ее прознает, выгонит нас с позором. И, считай, пропало все. Ни денег, ни работы, ни нормальной крыши над головой хотя бы на пару ночей». «Не прознает», — ответил я коту. «Она говорить побоится, а больше никак ему не узнать. Радаш дальше своего самолюбия в упор не видит. Да и занят он тем, чтобы самому не сдохнуть от порчи. Поди смекнул уже, что гибнут одни мужики примерно его возраста. За дочь, может, и переживает, но знает, что ей не грозит ничего». Мы умолкли, потому как снова вышли на поле. Толпа танцующих немного поредела, и все же народ не расходился. Я сам отыскал Радоша, слегка захмелевшего и заметно успокоившегося, и поведал нашу с Даной историю с занозой и ее отдыхом. Староста только покивал, смерив меня пристальным взглядом, но ни о чем более не расспрашивал. Видать, просто рассердился, что я его дочурку на руках таскать вздумал. Но раз я был здесь, а Дана дома, поводов для скандала у него не было. Радош пообещал наказать девиц, из-за которых поранилась дочка. Только завтра. А пока он велел мне глядеть в оба, чем мы с котом и занялись. Несколько раз мы обошли кругом место праздника, потом воротились в деревню, чтобы проверить тихие улочки, и затем снова направились на поле. И так несколько раз, пока не занялась заря. Народ встретил ее новыми праздничными угощениями, а после разошелся по домам. К тому времени большой костер давно погас. Одни дымящиеся угли да зола остались громадной горой. Как остынут, бабы раскидают их по полю, дабы землю удобрить. Но это будет к обеду, не раньше. Пошли спать и мы с Радошем. В доме мы старались не шуметь, чтобы не разбудить Дану. За шторкой ее комнатки было сумрачно и тихо. Староста ушел к себе, а мне дал подушку и толстое стеганое одеяло. Его я сложил вдвое, постелил на широкой лавке и уснул тотчас, как голова моя коснулась подушки.